«Кто это, Викуш?» — пробасил сверху Андрей. «Ах, боже мой, один французик из «Фигаро». Или еще откуда-то», — нетерпеливо ответила Вика. «Ты вряд ли его помнишь. Он однажды был у меня в гостях. Привет, Филипп!» Опять она перешла на иностранный язык. «Привет!» — тоже по-английски идиотски радостным голосом отозвался Филипп. «Good evening!» — старательно выговорил по-английски Андрей. «Кстати, Катька мне рассказывала, что он женился на твоей бывшей и вроде живет в ее квартире». «Что-что?» — переспросил Андрей и посмотрел на Филиппа с внезапно пробудившимся интересом. «А что?» — развеселилась Вика. «Давай спросим, а? Умираю от любопытства». «Да как-то не очень», — сказал Андрей, оценивающе глядя на Филиппа. «Мелкий какой-то в очках». «А хвост-то? Хвост, ты видишь?» — наподдала со своей стороны Вика. «Хотя твоя бывшая такая дура, что ей все равно, наверное». Филипп улыбался все менее старательно. «А послушайте», — обратилась к нему Вика опять по-английски, и Филиппу пришлось сделать внимательное лицо. «Это правда, что вы женились на Александре Потаповой? Она, английский перетек в русский, работала у меня, понимаешь, туземец?» Филипп кивнул довольно холодно. Ему надоело изображать Петрушку перед этими двумя типами. «Ну и что он кивает?» — с интересом спросил Андрей. «Что понимает или что женился?» «А черт его знает!» — радостно отозвалась Вика. Ее очень веселила мысль, что она может говорить этому человеку в лицо любые гадости, а он все равно не поймет ни слова. «Is it true? Правда?» «Вот?» — спросил Филипп, притворяясь, что ничего не понял, и колесом тележки наехал Вике на ногу. «Черт!» — вскрикнула она так, будто он по меньшей мере оттяпал ей палец. «Вот сволочь неуклюжая!» «Вик, не расходись», — предупредил Андрей. «Может, он отдельные слова понимает?» Филипп опять развеселился. «Надо же! Какой деликатный мужчина! Заботится о том, чтобы не оскорбить тупого иностранца. И вообще, вся эта сцена была до невозможности смешна. Вместе с Викиным английским, репликами, которыми они перебрасывались между собой, и самое главное, его нелепая попытка отомстить с помощью магазинной тележки. К счастью, подошла очередь в кассу, и Андрей с Викой, покинув Филиппа, двинулись вперед, а он остался за сверкающей перекладиной турникета. «Проходите, пожалуйста», — пригласила кассирша, и Филипп толкнул свою тележку вперед. На выходе из магазина кто-то брал у Вики автограф. Собралась небольшая толпа, охрана нервничала. Девушки, продававшие почти у самых дверей шикарные заморские букеты, вытягивали шеи. Вика сияла. Андрей был мрачен. «С чего бы это?» — подумал Филипп. «Ревнует? Завидует?» $139, — объявила кассирша. «Будете платить наличными или карточкой?» «Американ Экспресс», возвращаясь с небес на землю, вежливо сказал Филипп. «Подойдет?» «Конечно». Кассирша засияла привычной леденцовой улыбкой. Он расписался и покатил свою тележку на улицу. Ему даже в голову не пришло вынуть из пакета чек на эти $139. Но если бы он только мог себе представить, что подумает его жена, сгружая в холодильник еду, купленную на сумму, которую она зарабатывала примерно за целый месяц, он бы не просто выбросил чек, он бы сжег его, а пепел для верности съел. Бросая машину в пучину вечно перегруженного Лубянского проезда, Филипп, конечно же, не заметил припаркованную на другой стороне у фотоателье бежевую шестерку. Хотя шестерка провожала его сегодня по всей Москве. 21:17. «Вышел из магазина «Седьмой континент», — сказал водитель шестерки в диктофон, — вглядываясь сквозь снежную пелену в очертания старой девятки, номера которой он знал так же хорошо, как собственное имя. Потом он кинул диктофон на свободное сиденье и с тяжким вздохом двинулся следом. Материала оказалось так много, что Александра даже приблизительно не представляла себе, когда она его разберет. Одних 30-минутных кассет было штук 12. И на всех одно и то же — война, огонь, трупы. Совещались какие-то военные то в самолетах, то в землянках, то в низеньких, усланных коврами, очень нерусских комнатах. Тяжелые грузовики лезли в горы. Ауновские машины с сине-желтой эмблемой полукругом стояли около каких-то полуразвалившихся зданий. Кое-где в кассеты были вложены сопроводительные бумажки, расписанные по минутам.